Глава вторая. Алана. Теперь можно не сдерживаться и волю пореветь, некрасиво размазывая слезы по лицу. Мужу до меня нет никакого дела. Он переписывается с кем-то с улыбкой на лице, ведь я только сделала вид, что ушла, а сама вернулась и проследила за ним. У него кто-то есть, та, с кем ему интересно общаться. А я скучная. Душу его чрезмерной заботой и любовью. Но я же не виновата, что меня так воспитали. Я не могу по-другому. А может, стоит попробовать? Например, забить на ужин и уйти к подруге с ночевкой. Смело. Страшно. Вдруг муж отцу позвонит и нажалуется. Не хочу гневить их обоих. Вот и приходится тупо реветь в подушку, оплакивая свою горькую судьбу. Как сейчас помню нашу брачную ночь, когда все впервые случилось. Муж был аккуратен и не причинил мне сильной боли. И в следующие разы ни о какой страсти речи не шло. Он просто делал свое дело после коротких предварительных ласк. Но мне хватало, как ни странно. И все нравилось в постели с ним. Ведь он первый мой, любимый и желанный. А может, потому что он инициировал секс нечасто, и я успевала оголодать. Гораздо позже, чем через час, Руслан приходит в постель, и я делаю вид, что сплю. Наревелась, выплеснула эмоции, и легче немного стало. Конечно, ни о какой близости теперь не может быть и речи, если у него есть другая. Да я же не смогу делать вид, что ничего не знаю. Осталось выяснить, кто она и чем лучше меня. На следующее утро я принципиально не встаю проводить мужа на работу. Он набирается опыта у отца в частной клинике. Параллельно пишет научную работу. Рус уже почти состоявшийся врач. «Ты заболела?» Присылает мне сообщение. Он беспокоится или радуется, что можно будет лечь спать отдельно? Нет, со мной все хорошо. Хочется накатать ему целую простыню из претензий, но я снова подавляю в себе желание затевать ссору. Как обычно, закроется в себе и попросит оставить его в покое. «Хорошо», — отвечает он, и телефон надолго замолкает. «Хотя бы что-то. Раньше муж не удосуживался писать мне посреди рабочего дня. Я движусь в правильном направлении». Готовку ужина я, скрипя сердце, игнорирую. Разогрею ему вчерашнее блюдо. Пусть довольствуется тем, что есть. Все, бойкот, милый. Убираю свечи подальше. Эротическое нижнее белье тоже прячу в самый дальний угол шкафа. Я подожду, когда наступит этот раз в месяц, и ему откажу. Когда Руслан появляется в прихожей, я с трудом остаюсь на месте и не бегу его встречать по привычке. Пусть тоже почувствует на себе игнор. «Привет», произносит муж слегка удивленно, застав меня в гостиной с телефоном в руке. «Покормишь?» «А что, к отцу не заезжал? Не могу удержаться от шпильки». «Нет, они с Асей уехали», отвечает спокойным голосом, как будто не ради нее он туда мотается. «Ясно». «Я не понял, мне что, самому разогревать еду?» Требовательно вздергивает бровь. «Во мне просыпается идеальная жена, и я откладываю смартфон». На экране как раз отобразилась нативная реклама детской спальни, и Рус с неудовольствием косится на картинку. «Я, кажется, уже высказал свою позицию по поводу ребенка», — говорит он. «А ты все продолжаешь искать мебель, заняться больше нечем». «Это просто реклама вылезла». «Да, я так и понял». Забеременеть стала моей идеей фикс. Вот рожу ему сына, и он из благодарности воспылает ко мне чувствами. По наивности рассуждала я. Но не тут-то было. Муж делал все, чтобы беременность не наступила. Начал использовать презервативы или прерванный половой акт, когда не удалось уговорить меня на таблетки и спираль. И то, и другое мой свекор-гинеколог Марат Османович мне настоятельно не рекомендовал. В общем, категорически не хотел ребенка. Ставлю перед Русланом тарелку с едой и ухожу из столовой. Поезд без меня, не маленький. Замечаю в гостиной на столике телефон мужа, и меня одолевает желание заглянуть в его переписки. «Залезь, залезь!» Словно дьявол шепчет на ушко. Пароль я знаю, случайно увидела, так может... Воровато озираясь по сторонам, хватаю телефон и тут же кладу его на место. А если застукает? А если найду интимную переписку, то что буду делать? Во мне все еще теплится надежда, что наш брак можно спасти. Ведь я его так люблю. Сколько лет по нему сохну? Много. И вот так легко отдать его какой-то... Кто там у него? Наверняка красивая русская девочка. Ему нравятся дерзкие, а я не такая. Так и буду изводить себя мыслями. но, может, решусь в другой раз или чуть позднее, когда он отправится в душ. Следующие минуты я нервничаю и ожидаю этого момента. Иди же скорее в ванную. Но Рус, словно чувствуя, что я задумала, не торопится на водные процедуры. «С тобой точно все нормально? Что за странное поведение?» — присматривается ко мне Рахманов. «Все-таки мой бойкот дает определенные плоды. Муж начал интересоваться моим поведением». «Нормально, а что?» «Ничего, просто спросил». «Просто я умираю от скуки», — говорю после короткой паузы. «А ты приходишь с работы и общаешься не со мной, а с телевизором. Мы давно с тобой никуда не ходили. Даже к своему отцу ты ездишь без меня». «Ну, началось. И зачем только спросил?» Сердито хватает пульт от телевизора. Я обиженно фыркаю и разворачиваюсь в сторону двери. Не буду сидеть возле него, ожидая ласки. Все равно ничего не получу. «Алана...» Останавливает меня излишне строгим голосом. «Завтра в клинике будет мероприятие. Если хочешь, можешь пойти со мной».